Глава 63. Осипов. Счастливый и довольный плюхнулся на кресло напротив Кольчугина. Широко улыбнулся этой каменной глыбе с выражением лица, как у царя. «Вот надо же быть таким... холодным!» «Я смотрю, у тебя все наладилось», — спросил он. «Ну, относительно», — честно ответил я. «Наладилось, но не то чтобы на 100%. В общем и целом...» Наша жизнь с Ульяной плюс-минус вошла в колею. Этому способствовало множество факторов. Слышал, как ты удачно отскочил от скандала с дочкой уважаемого человека. «У меня прямо-таки дежавю случилось», — хмыкнул он. «Ну да, я был в курсе, что у него совсем недавно была похожая ситуация. Тоже скандал, который удалось замять по обоюдному соглашению сторон. У меня, правда, не совсем так было. Иногда сам Бог отводит от неправильных решений. Но в целом я рад, что так случилось. Мне осталось только отношения с женой наладить». «О, это ты верно подметил. Мой тебе совет. Не торопись. Дай ей время. Женщины, они такие. Пока сами в своих чувствах разберутся, монахом стать можно. Но оно того стоит». На лице Кольчугина неожиданно возникла улыбка. Она так изменила его вид, что мне даже боязно за него и себя стало. Да еще и совет этот. Он в точности походил на то, что мне сказали по очереди Диана, Трофимова, да и сама Ульяна. Последняя вообще попросила этого самого времени, словно она у меня в долг миллионы собиралась взять безвозвратно. Стояла, как осиновый лист на ветру, тряслась. Но ее понять можно. Кстати, да, у меня в этом моменте прямо-таки прогресс. Мне очень бы хотелось сказать, что я достиг уровня чтения и расшифровки женских мыслей. Но пока нет. Зато мои встречи с психологом и искреннее желание разобраться все же давали свои плоды. Теперь я стал менее раздражительным и более спокойно переносил воздержание. Я даже пообещал Уле столько времени, сколько она запросит. И при этом клялся жить монашеской жизнью. Сам от себя в шоке, на какие жертвы я оказался готов пойти. Впрочем, я чувствовал, что победа недалеко. Заваливал жену подарками, цветами, всякими женскими массажами и легкими целомудренными поцелуями. Тем более, что она прямо подрасслабилась после последнего суда. Благодаря Трофимовой все прошло безукоризненно. И мы теперь всей семьей проблем с законом ни в какой области не имели. Это было чудесно и замечательно. Я радовался этому обстоятельству. Уля тоже. Не сразу, правда, но постепенно ее отпустила. И вот она стала раскрываться передо мной, как спелый бутон. Я видел, как алеют ее щеки, и даже научился ненавязчиво подразнивать, периодически появляясь перед ней топлес. Горящие возбуждением и еще из-за этого еще большим смущением женские глаза стоили того. Так что да, пока что я был согласен с Кольчугиным. Оно того стоило. «Слушай, а с чего такая откровенность со мной? Ты же не тот человек, что будет обсуждать личную жизнь», — неожиданно спросил я. «Ну, вообще-то, Кольчугин Дмитрий у нас великий и ужасный. От него такие советы дорогого стоят, так что мне стало самому интересно, с какого перепугу тот тут даже улыбался». Он ухмыльнулся, что скорее напоминало оскал. Думаю, у него просто не было предусмотрено функции такой в организме, как нормальные эмоции. Я прекрасно понимал это. Просто твоя ситуация напомнила мне мою. А если твоя жена настолько же чудесна, как моя для меня, то не хотелось бы, чтобы ты тупил. «Ну, тут ты опоздал», — с усмешкой ответил я и тоже поделился с ним своей историей. Вот так мы и сидели, как две бабки на заваленке. Удивительно, но нам и правда оказалось есть что обсудить в плане личной жизни. Он поделился своей историей. Когда же не догадывался о ребенке, как впервые увидел сына и все понял, как едва не потерял свою Дину из-за собственной тупости. Я, откровенно говоря, был в шоке. Еще с таким невозмутимым лицом рассказывал, что даже мне стало жалко бедную девушку, у которой решили отобрать малыша. Бррр. Оказывается, у нас с Ульяной ситуация была не столь запущена. Факт. Ну, у меня не все так плохо. Я, конечно, тоже ей высказывала про ненависть и прочее, но... Хотя нет. У меня бывшая натравила на нее опеку и чуть не упекла в тюрьму, сдался я. Ну вот. А говоришь, что не такой. Все мы не такие и не ценили то сокровище, что попалось нам в руки, хмыкнул он. Слушай, если бы ты не открывал рот, то я бы ни за что не поверил, что все эти слова говорит великий и ужасный Дмитрий Кольчугин, признался я. Кому расскажешь, я тебя закопаю, абсолютно безэмоционально ответил он. И вот пойми тут, он серьезный или нет. Проверять не было никакого желания. На этой веселой ноте мы и закончили. Каждый поехал к своей семье. Меня дома встречали мои девочки. И, несмотря на сложности, я был счастлив. Главное теперь не давить на Улю. Ведь и правда, всему свое время. За Кольчугина я в свое время получила от вас, дорогие читатели, много помидоров. Но тем и хорош герой. В его истории с Диной, бывший курьер из прошлого, он вызывает массу самых разных эмоций. Поэтому советую к прочтению.